мы еще встретимся. Вот и подошел к концу учебный год. Мы старательно получали итоговые оценки, исправляли двойки и пересдавали зачеты. Лучший результат у нас с Ванькой был по биологии. Годовые пятерки. В душе мы уже готовились уйти на каникулы. Но у нас осталось еще одно занятие кружка юных экологов. Егор Васильевич еще в апреле сказал, что на последнем занятии нас ждет приятный сюрприз. И мы все ломали головы, что же будет. Будем сажать деревья и кусты в городском парке, мечтательно вздыхала Катя Леминг. А лучше всего цветы. Мы же уже посадили там деревья и кусты, удивился Лешка. Ничего, стала спорить Катя. Посадим еще. Чем больше зеленых насаждений, тем лучше для экологии города. «Не думаю», — возразил Ванька. «Во-первых, это очень хлопотное дело. Съездить с завхозом на грузовике в городской питомник, получить там саженцы деревьев и кустарников, загрузить все это в машину, затем отвезти в парк и разгрузить, а потом надо выкопать ямы под посадку и сажать. Это же все средства городского бюджета. Их выделяют раз в год». Мы стали вспоминать, как весело мы сажали в парке деревья и кусты. Тогда, кроме колят, в мероприятии принимал участие еще весь наш 5-й Б-класс. Но за саженцами в питомник в кузове грузовика ездили только мы, эколята. Это было наше почетное право. Во-вторых, закончил свою речь Ванька, сейчас, в конце мая, деревья и кусты не сажают. Тогда, может быть, это уже я сделал предположение. Мы опять пойдем в контактный зоопарк и будем ухаживать за животными. Ванька снова не согласился. «После истории с дикобразом пустят они нас. Дожидайся. Тут мы на нашего президента класса набросились. Что ты всех только критикуешь? Сам тогда говори, какой сюрприз нам готовит Егор Васильевич? Ты же его правая рука. Ты президент или кто?» Что вы, ребята?» Ванька только руками замахал. «А я откуда знаю?» «А раз не знаешь, так молчи», — возмутились мы. «Я и молчу». И вот долгожданный день настал. Накануне Егор Васильевич сделал объявление. «Ребята, завтра отправляемся на наш рыбоводческий завод. Всем обуть на ноги высокие резиновые сапоги и надеть непромокаемые куртки с капюшонами. Будем работать в среде повышенной влажности». Мы удивились еще больше и засыпали нашего руководителя вопросами. «А что такое рыбоводческий завод? Там что, рыбу делают?» «Делают», — согласился Егор Васильевич. «Вернее, разводят». «Это будет экскурсия?» «И экскурсия, и теоретическое занятие, и практическое. А еще будет экологическая акция». «И много там рыбы будет?» — спросил Ванька. «Много, очень много. Рыбы будет много тысяч особей». «Тысячи!» Мы так и ахнули. «А мы ее ловить будем?» — обрадовался я. «Там будет рыбалка?» «Ловить будем», — опять согласился учитель. «Рыбачить нет. Скорее наоборот. В общем, сами все завтра увидите». Экскурсия на завод началась в 8 часов утра. День был ясный и очень теплый, а мы все были больше похожи на грибников, которые в осенний дождливый и пасмурный день отправились в лес. Все были в сапогах и дождевиках. Нам разве что корзинок в руках не доставало и зонтиков. Во дворе школы нас ждал микроавтобус. Мы с веселым шумом в него загрузились и покатили. Егор Васильевич сразу задал вопрос. «Друзья, кто из вас любит ходить на Волгу рыбачить?» Ванька тут же поднял руку и замахал ею в воздухе. «Я люблю ходить на Волгу рыбачить. Мы с батей все лето каждый выходной рыбачим». Еще пара ребят тоже подтвердили, что любят рыбалку. «Замечательно!» — обрадовался Егор Васильевич. «И как вам рыбачиться на Великой Русской реке?» У Ваньки тут же физиономия скривилась. Только что была радостная и вдруг стала недовольная. «Плохая в нашей местности рыбалка», — заявил он. «Рыбы мало. Когда мой папа был маленьким, в Волге еще можно было рыбачить, а сейчас пустая трата времени. Сидишь с удочкой, только ради эстетического удовольствия, как говорит мой папа». Остальные ребята подтвердили Ванькины слова и тоже горестно закивали, соглашаясь с ним. «Как вы думаете, почему такая печальная ситуация с рыбой?» — продолжал спрашивать Егор Васильевич. «Известно почему», — опять ответил Ванька. «Заводов очень много на реке и других разных предприятий, и все они сливают свои отходы в Волгу, травят реку». «Это верно», — подхватила Катя Леминг. «А еще на реке каскад электростанций, чьи плотины перекрывают русло реки, и от этого вода не проточная, а стоячая. Потому в ней мало кислорода, а значит, среда для рыбы и других речных обитателей неблагоприятная». Все это мы узнали на занятиях нашего кружка и теперь вместе вспоминали. «Много тяжелых металлов в воде», — добавил со вздохом Лешка. «Они тоже давят на экологическое состояние реки, выдавливают естественные виды речной флоры и фауны. Зато цветет теперь наша Волга каждое лето, начиная с конца июня». Это уже возмутился я. «Такое безобразие! Вода зеленая! Не река, а болото! Даже купаться в такой не хочется! Выходишь из воды и весь как лягушка в водорослях!» «Ага!» — протянул Лешка. «Даже в плавках водоросли!» И все эколята засмеялись, но с утверждением согласились. «Какая уж тут рыба!» — сделал вывод Ванька и разочарованно махнул рукой. «Одна дрянь!» «Я с вами солидарен в этом вопросе!» Егор Васильевич немного задумался, а потом оживился. «Значит, какая задача стоит перед всеми нами, людьми, живущими здесь, на Волге?» «Очистить реку от вредных веществ и заселить ее рыбой?» — несмело ответил Ванька. «Правильно, Парандеев!» — обрадовался наш учитель. «Именно этим мы с вами и займемся на наших практических занятиях. И решить эту задачу можно только совместными усилиями. Мы сейчас едем на рыбзавод, который выращивает мальков-стерляди, самой ценной промысловой волжской рыбы. Деньги на эту сложную работу он получает от тех предприятий, которые расположены на реке или используют ее ресурсы. Предприятия финансируют рыбоводческие заводы и рыбные фермы и тем самым компенсируют тот вред, который они наносят природе». Катя Леминг подняла руку и спросила. «А что такое финансируют?» «Кто может ответить на этот вопрос?» — спросил Егор Васильевич и поглядел на нас. И опять Ванька первый поднял руку и затряс ею. «Я могу ответить на этот вопрос». «Отвечай». «Это значит, дают финансы, то есть деньги». И мы все согласились, что это правильно. «А для чего мы едем на рыбозавод?» — опять спросила Катя. «Что мы будем делать?» «А мы будем помогать работникам завода выпускать выращенных мальков в Волгу. Я договорился, и нам доверили принять участие в этом важнейшем и сложнейшем деле». Мы так обрадовались и разгалделись, что Егор Васильевич даже уши зажал. Тут наш микроавтобус остановился, и мы сразу замолчали. «На выход!» — скомандовал Егор Васильевич. «Выходим молча и показываем, что мы можем быть дисциплинированными и серьезными, как и положено, юным экологам». Мы чинно покинули транспорт и выстроились перед длинной бетонной стеной. В стене были ворота. Они открылись, и мы вошли на территорию рыбозавода. Навстречу нам вышла женщина в резиновых сапогах, в синем халате и белой косынке. «Здравствуйте, ребята!» — поприветствовала она нас. «Значит, это вы, юные экологи?» «А я директор предприятия. Зовут меня Галина Евгеньевна. Мы очень рады, что вы пришли к нам на помощь». Она стала нам показывать свое удивительное хозяйство. Мы заходили в цеха и видели бассейны, полные рыбы. Здесь были самые разные виды рыб. Осетры, стерлядь, сазаны, судаки, щуки. Мы смотрели на рыб, разинув рты. «Мы их будем выпускать в Волгу?» — спросила Катя. «Нет», — засмеялась Галина Евгеньевна. «Эти уже взрослые особи. Они не приживутся в природе, погибнут. Мы будем выпускать мальков. Сейчас придем в наш детский сад, как мы его называем». Рыбный директор привела нас в длинное здание, в котором были не бассейны, а высокие квадратные ванны. И в этих ваннах плавали мальки-стерляди. В каждой ванне их было видимо-невидимо. «Какие хорошенькие!» — радостно заверещали девочки. Да и мальчишки тоже не выдержали и закричали: «Какие милые!» «Вот ими мы и будем сегодня заниматься», — улыбнулась Галина Евгеньевна. «Хотите?» «Еще бы!» — завопили мы. И вместе с работниками и работницами рыбозавода мы приступили. Каждому из нас выдали длиннющий сачок. Этим сачком надо было аккуратно выловить как можно больше мальков из ванны и еще более бережно переместить их в пластиковые квадратные контейнеры величиной с собачью будку и оснащенные системой поддержки температуры воды и системой подачи кислорода. Очень ответственная и нелегкая работа. Каждого малька стерляди, похожего на крохотную, величиной с указательный палец взрослого человека акулу, нужно было быстро ловить, также быстро опускать в контейнер и не задерживать в сачке, иначе от трения друг от друга рыбки могли потерять слизь, которая покрывала их тела, и получить раны. Мы очень старались, трудились изо всех сил, и через 2 часа все ванны остались пустыми, а контейнеры, наоборот, стали полными. Рабочие щелканием их закрывали и увозили во двор, где загружали на огромный грузовик. «Как будто родных детей забирают», — всхлипнула тетя Дуся, которая работала вместе с нами. «Растишь их, растишь, лелеешь, ночами не спишь. И вот пришла пора расставаться. Но что поделаешь? В Волге им будет лучше», — стали мы утешать тетю Дусю. «А правда, что вы с ними с самого их рождения?» — спросил ее Ванька. «Конечно», — ответила тетя Дуся. «Я знала каждого малька, еще когда он был икринкой, величиной с маковое зернышко. Потом их всех кормила чуть ли не с ложечки. Каждые 1/2 часа круглые сутки». «Неужели каждого?» — ахнула Ира Егорова. «А теперь вон они какие богатыри!» — засмеялся Ванька. «Вырастут и станут еще больше». Егор Васильевич, который все это время работал вместе с нами, скомандовал. «Возвращаемся в автобус». Мы собрались, Ванька всех пересчитал и доложил учителю, что все на месте, и повел наш эко-отряд к автобусу. Мы заняли свои места, и автобус тронулся. «Куда мы едем?» — спросила Катя. — Обратно домой? — Ты что? — возмутился Ванька. — Наша экологическая миссия еще не завершена. Мы едем на Волгу и будем выпускать наших стерлядок в воду. Это будет самый смак сегодняшнего дня. Люди выпускают на волю птиц, а мы будем выпускать рыбу. Это будет так круто! — Правда? — обратились мы к Егору Васильевичу. — Что же вы мне не верите? — с обидой воскликнул Ванька. «Ваня прав». Егор Васильевич улыбнулся. «Не можем же мы сделать половину дела и уехать. Конечно, мы доведем до конца нашу экологическую акцию. Помогать природе — так помогать, верно?» «Верно!» — закричали мы. Через 1/2 часа мы были на берегу Волги. «Ждем транспорт с мальками», — объявил Егор Васильевич. «Он сейчас подъедет». И грузовик с контейнерами приехал. Он подъехал к самой воде. Прямо с кузова выдвинулась платформа. На платформе лежал толстый-притолстый брезентовый желоб. Водитель вышел из кабины, с ним его помощник. Также подъехал еще автомобиль. Из него вышли директор Галина Евгеньевна, тетя Дуся и еще 2 работницы. Водитель и его помощник разложили желоб и один его конец опустили в воду. Затем стали его толкать. Мы стали помогать. «Желоб надо опустить в воду 15 метров, — объясняла Галина Евгеньевна, — чтобы мальки попадали на глубину. Там им будет и безопасно, и тепло. Кормовая база из водорослей». Желоб был установлен, и мы стали выпускать в него мальков. Взрослые подкатывали контейнеры с 2 сторон к желобу, а мы присоединяли их через специальный шлюз и открывали его. И мальки вместе с водой устремлялись на волю. Это надо было делать быстро, потому что маленькие стерлядки сильно утомились в дороге и в любую минуту могли погибнуть. Но никто не погиб. Все малыши благополучно оказались в воде. И хотя большинство ушли в глубину, около берега все равно трепыхались в воде 1/2 сотни мальков. Мы ходили по воде в своих резиновых сапогах и прощались с ними. «Счастливого плавания, ребята!» — кричали мы им. «С новосельем! Растите и размножайтесь!» У девочек на глазах даже выступили слезы. Так они растрогались. «Прощайте, маленькие! Прощайте, миленькие!» — приговаривали они. А мой друг Ванька Парандеев не был бы самим собой, если бы не отчебучил очередной крендель. «Эх!» — воскликнул он. «Не могу с вами расстаться!» И бросился в воду. И прямо в одежде поплыл вслед за мальками. «Ваня!» — хором закричали все, кто был на берегу. И дети, и взрослые. «Ваня, вернись!» Ванька опомнился, повернулся и вернулся к нам. Смущенно улыбаясь, вышел из воды. «Рандеев без фокусов не может», — вздохнул учитель и накинул ему на плечи свой пиджак. «Что же ты?» — стали мы укорять Ваню. «Да вот не могу с ними расстаться», — объяснил президент класса. «Так тяжело прощаться. Только познакомились и уже прощайте». «Чего это прощайте?» — не согласился с ним Егор Васильевич и ободряюще улыбнулся. «Не прощайте, а до свидания, потому что мы встретимся. Мы обязательно еще встретимся. Каждая наша стерлядка вырастет, наберет 40 килограммов веса, даст потомство, и Волга снова, как в былые времена, будет полна рыбы. Мы еще встретимся». «Мы еще встретимся», — повторил Ванька, и на лице у него расплылась счастливая улыбка. Мальков в воде с каждой минутой становилось все меньше и меньше. Рыбки уплывали в глубину и исчезали в темной речной дали. Мы махали нашим новым друзьям и кричали: «Мы еще встретимся!» Текст читал Максим Сергеев.